Это случится обязательно, если вы не поможете мне предупредить губернатора». «Любопытно», — сказал телохранитель. «И кто это все придумал?» «Это здесь написано, в газете. Посмотрите!» Телохранитель хохотнул. «Хочешь сказать, что в газете написано то, чего еще не было? Ты псих, любезный, если не хуже. Ползи отсюда, торгуй своей газетой». Билл взглянул в окно. На той стороне улицы, напротив окна губернатора, был балкон. И на балкон выходил... «Глядите!» — крикнул Билл. «Если не верите мне, то глядите! Видите балкон? А на нем рыжего горбуна! Я же говорил! Быстрее!» Телохранитель взглянул в ту сторону. Он увидел, как горбун подошел к решетке балкона. В руке горбуна что-то блеснуло. «Любезный», — сказал он Биллу, — «я займусь тобой попозже». Горбун не успел поднести винтовку к плечу, как пистолет телохранителя рявкнул. Билл затормозил у ратуши под знаком «Стоянка воспрещена», выскочил из машины и бросился вверх по лестнице. Он успел проскочить 3 марша лестницы и 4 кабинета, прежде чем кто-нибудь набрался смелости остановить его и спросить, что случилось. Человеком, обладавшим этой смелостью, оказался могучий детина с бычьей шеей, который прорычал: «Где пожар?» «Не пожар, а убийство!» — ответил Билл и попытался прорваться к двери с табличкой «Губернатор». Но открыть дверь он не успел. Мясистая лапа телохранителя опустилась ему на шею. После 3-й попытки Билла проникнуть в кабинет, бычья шея встал спиной к двери, расставил ноги пошире и вытащил пистолет. «Ты туда не пройдешь», — сказал он. Билл выплюнул зуб и подытожил: «В 12:33 его превосходительство мертвым упадет на стол. Это случится обязательно, если вы не поможете мне его предупредить. Об этом сказано в газете». «Быть того не может. Ползи отсюда». Взгляд Билла упал на балкон. «Глядите», — сказал он. «Видите балкон? А на нем рыжего горбуна. Быстрее!» Телохранитель обернулся к балкону. Он увидел блеск металла в руке горбуна. «Любезный», — сказал он Биллу, — «я займусь тобой попозже». Горбун не успел поднести винтовку к плечу, как пистолет телохранителя рявкнул. Билл затормозил у ратуши под знаком «Стоянка воспрещена» и успел проскочить 4 кабинета, прежде чем его остановили. Остановил его могучий детина с бычьей шеей, который прорычал. «Как ты думаешь?» — спросил Клоподав. «Может, хватит?» Билл согласился. Он сидел в машине перед ратушей. Костюм его был в полном порядке, все зубы на месте, и трубка как новенькая. «Так что же произошло?» — спросил он у своей трубки. Клоподав высунул наружу лохматую головку. «Закури снова, а то трубка остыла, холодно. Вот так, спасибо». «Что же произошло?» «О, люди!» — возопил Клоподав. «Какая тупость! Неужели ты не понимаешь? Пока газета была в будущем, убийство оставалось лишь возможностью. Если бы у тебя появилось предчувствие, что губернатору угрожает опасность, ты бы его, может, и спас. Но когда я газету принес в настоящее, убийство стало фактом. А факты — упрямая вещь». «Ну а как же насчет свободы воли? Неужели я не могу делать, что захочу?» «Конечно, можешь. Именно твоя свободная воля и доставила сюда завтрашнюю газету. Ты не можешь отменить свою свободную волю. Кстати, твоя воля все еще свободна. Ты совершенно свободен гулять по городу и выбивать себе зубы, если тебе это нравится. Ты можешь делать все, что угодно, только то, что не влияет на содержание газеты. А поступишь иначе, придется делать это снова и снова до тех пор, пока не поумнеешь». «Но это...» Билл никак не мог подыскать нужных слов. «Это так же гадко, как судьба, предопределенность. Если душа горит...» «Мало ему газет, мало ему путешествий во времени. Теперь я должен рассказывать ему о душе, о люди!» И Клоподав удалился в горящую трубку. Билл с сожалением поглядел на ратушу и безнадежно пожал плечами. Затем он открыл газету на спортивной странице и принялся ее изучать. Демон вновь высунул голову, только когда машина остановилась на большой стоянке. «Куда это нас занесло?» — поинтересовался он. «Хотя это не играет роли». «Мы на ипподроме». «Ох!» — возмутился Клоподав. «Я должен был догадаться. Все вы на один манер. И зачем только я старался? Думаешь, что разбогатеешь?» «Я все рассчитал. В четвертом заезде победит Алхазред. Выплачивают 1:20. У меня есть $500, все мои сбережения. Я ставлю на Алхазреда и получаю свои 10 000». Клоподав все не мог успокоиться. «Я вынужден выслушивать его вонючие заклинания. Я вынужден глядеть, как он крутится на карусели. Нет, этого мало. Я вынужден присутствовать при его махинациях на ипподроме».